Глава 5. Предложение, от которого можно отказаться. Балор со счетоводом вернулись на корабль, а Ланс остался на берегу. Он уселся на камень, воткнув призрак ночи в землю рядом с собой, и уставился на море. Хотелось закурить, но трубка и кисет остались в замке, да и табака там было всего на один раз. Следующая возможность пополнить запасы может предоставиться еще очень нескоро. Когда он вернется в крепость, ему не избежать расспросов, и прежде чем они начнутся, ему стоит решить, что стоит рассказывать, а о чем лучше умолчать. Ну, и еще было бы неплохо принять окончательное решение. Балор сказал, что будет ждать ответа Ланса до следующего дня. Первый из магов, надо же! Ланс прикидывал, какую часть своей истинной силы волшебник продемонстрировал ему сегодня, и решил, что немалую. Если Алый Ястреб был его братом и входил в совет ложи, вряд ли способности волшебников могут отличаться на порядок. А Алому Ястребу ничем не удалось Ланса удивить. Разве что умер он удивительно быстро. Но и сам Ланс показал Балору далеко не все свои умения. У него не было никаких сомнений, чье тело бы осталось лежать на берегу, если бы они сражались в полную силу, пытаясь отправить друг друга на тот свет. Балор был первым магом, но магия уходила из этого мира. В прошлом Лансу противостояли куда более могущественные враги. И где они теперь? А Ланс, вот он, на берегу. Стоит и смотрит на море. И жалеет себя. Ложа чародеев. Надо же. И еще один тайный комитет думает, что миру будет куда лучше под его покровительством. Что можно дергать за ниточки королей и отправлять героев в чужие страны, где их ждут подвиги во имя стабильности и насаждаемого ложей мирового порядка. Что ими всеми движет? Во множестве миров есть хоть один, где удалось навести порядок железной рукой? И если удалось, то как долго такой порядок может просуществовать? Что ими движет? Что заставляет думать, будто бы один человек или группа людей могут облагодетельствовать весь мир? Наверняка каждый человек знает, как лучше, и это нормально. До тех пор, пока он распространяет свое «как лучше» на себя и своих близких. Ну, или, по крайней мере, на тех, кто согласен за ним идти. Король может распространить свое видение на свою страну, но в тот момент, когда он пытается навязать свое «как лучше» числу, превосходящему число его подданных, его следует отлучать от трона и прилюдно пороть на площади. А тайные общества и всякие ложи, считающие остальных людей своими марионетками, следует давить в зародыше, просто чтобы не дать им шанса. Мировые порядки рушатся и погребают под своими обломками целые нации. Но Ланс ли это дело? Чужой мир, чужая страна, чужая война. Он пролил уже достаточно крови. Почему же Вселенная не может просто оставить его в покое? Вселенная, как обычно, промолчала. Впрочем, он не слишком рассчитывал на ее ответ. Со стороны крепости послышались чьи-то шаги. Ланс положил руку на эфес призрака ночи, и меч исчез. Ланс понятия не имел, где его клинок коротает время между битвами, и, честно говоря, его это не слишком заботило. Главное, чтобы он оказался под рукой в нужный момент, и в этом призрак его еще ни разу не подводил. «Надо же, ты жив!» — сказал Ринальдо. «А мы уже готовили вылазку, чтобы отбить твое тело!» «И тебя, как наименее ценного, отправили на разведку». «Что-то вроде того», — сказал Ринальдо. «Гости вернулись на корабль?» «Как видишь». «И кто это был?» «А хотя нет, подожди, не рассказывай». Ринальдо поднес руку ко рту и раскатисто по-разбойничьи свистнул. Ланса всегда удивляло, как существа такого размера могут производить столько шума. Однако самого Ринальдо эффект явно не удовлетворил. «Плакса!» — заорал он. «Выходи, тут никого нет!» Фигура маркиза Тилсбери выросла из-за чахлых кустов в 100 метрах левее. Прежде чем подойти, маркиз тщательно вытер слезы платком. «Теперь рассказывай!» — заявил Ринальдо. «Кто это был?» «Балор!» — сказал Ланс. «О!» — сказал Ринальдо. «Тот самый Балор?» «Если под тем самым ты имеешь в виду того Балора, который известен в качестве первого из магов, то да». «О-о-о!» — еще раз сказал Ринальдо. «Чего он хотел?» — спросил плачущий. Он не меня искал?» «А тебе речи вообще не было», — заверил его Ланс. «Но у нас проблемы?» — уточнил Ринальдо. «У тебя нет», — сказал Ланс. «Балор хочет, чтобы я отправился на юг, нашел там человека по имени Джемаль Ат-Сабах и устроил ему свидание с Алым Ястребом». Челюсть Ринальдо отвисла чуть ли не до земли. Ланс рассудил, что в этом больше театральности, чем искреннего удивления, но и удивление тоже имеет место быть. «Я надеюсь, ты отказался?» — сказал плачущий. «Я обещал дать окончательный ответ завтра», — сказал Ланс. «Пока вы не пришли, я как раз его обдумывал». «Разве тут есть о чем думать? Балор просит невозможного». «Когда-то то же самое мне говорили про Алого Ястреба, засевшего в штормовом замке». «Но это совсем не то же самое», — сказал плачущий. «Джемаль Ат-Сабах, лев пустыней, великий колдун и предводитель южных варваров. Он не человек. Говорят, он сын песчаного джина и самки шакала». «Должно быть, у парня было тяжелое детство», — заметил Ринальдо. «И это объясняет его сволочной характер. Только вот непонятно, как самка шакала могла родить льва, пусть даже и от джина». «Его сила равна силе тысячи воинов», — сказал плачущий. «В его сердце тьма тысячи бездн. Его дыхание порождает бури в пустыне». «Это больше похоже на детские сказки», — сказал Ланс. «И тем не менее, ложа боится его настолько, что сам Балор лично прибыл, чтобы попросить тебя о его смерти». «Что за ложа?» — поинтересовался неугомонный Ринальдо. «Балор считает, что Джемаль Ат-Сабах намерен обрушить свои орды на северные королевства», — сказал Ланс. «Говорит, что пора готовиться к большой войне». «А как эти орды собираются пересечь великую пустыню?» — поинтересовался Ринальдо. «Не знаю», — сказал Ланс. «Видимо, Балор думает, что способ есть». «Пустыня веками хранила нас от набегов варваров», — сказал плачущий. «Не считая того факта, что им просто не из чего построить флот». «Насколько я знаю, этот их лев пустыни — первый вождь, которому удалось объединить все племена», — заметил Ринальдо. «Долгое время считалось, что и этого никогда не произойдет. Объединить племена — это одно. Пересечь пустыню — совсем другое. Смотри». Кончиком кинжала маркиз Тилсбери нарисовал на земле нечто, отдельно смахивающее на бумеранг. «Это Лия здесь?» — он очертил область в верхней части бумеранга. «А Ат-Сабах и его варвары тут?» — он ткнул в точку в нижней части. «Вот здесь начинается пустыня, и кончается она вот здесь». Кинжал прочертил линию от точки, обозначающей Ат-Сабаха, до области, находящейся в верхней части карты. «Это тысячи миль песка и зноя. Возможно, где-то там и есть источники воды, но даже если Ат-Сабах найдет их точное расположение, этого все равно не хватит, чтобы напоить целую армию. Там даже купеческие караваны давно не ходят, и вся торговля с югом осуществляется по водному пути». «А как давно перестали ходить караваны?» — поинтересовался Ланс. «Уже несколько веков», — сказал плачущий. «С тех пор, как во времена большой засухи и песчаных бурь, пустыня увеличилась почти в полтора раза». «Значит, ты считаешь, что Балор зря бьет тревогу?» Плачущий помолчал, прежде чем ответить. «Нет», — сказал он неохотно. «Балор — глава Совета Ложи. Если он говорит о вторжении, значит, у него есть все основания так думать». «И что это за чёртова ложа?» — вопросил Ринальдо. «Но даже если такие основания есть, это ничего не меняет», — сказал плачущий. «Убить льва пустыни на юге, посреди его войска, эта миссия невыполнима. Скорее всего, он просто хочет от тебя избавиться». «Такая мысль приходила мне в голову», — согласился Ланс. «Но Балор не дурак», — сказал Ринальдо. «Он решил натравить невозможное на невозможное и посмотреть, что из этого получится. В любом случае, сам-то он ничего не теряет. А вот ты будешь дураком, если согласишься». «Если я не соглашусь, Балор обещал обрушить на меня гнев всей ложи», — сказал Ланс. «А убив Ат-Сабаха, я искуплю вину за убийство Алого Ястреба, и они оставят меня в покое». «Кто-нибудь уже объяснит мне, о какой ложе идет речь?» «О ложе магов», — сказал Ланс. «Алый Ястреб тоже в ней состоял, а Балор ее вроде как возглавляет». «Иными словами, какой бы вариант ты ни выбрал, тебе все равно придется убивать волшебников», — сказал Ринальдо. «Плакса, ты ведь должен разбираться в такого рода делах. Как бы ты поступил?» «Я бы сбежал», — сказал маркиз Тилсбери. «Конечно, от ложи навсегда не спрячешься, но это хоть какой-то шанс прожить на пару лет дольше. Выходит, ты считаешь, будто этот ад собак опаснее, чем все остальные волшебники мира вместе взятые», — уточнил Ринальдо. «Выходит, так». «А вот мне лично простая арифметика подсказывает другой вариант», — сказал Ринальдо. «Ад собак один, а волшебников много. Проще убить одного, чем толпу». «Этот один окружен целой армией», — напомнил плачущий. «Всегда есть способы», — сказал Ланс. «И, возможно, он не человек», — сказал плачущий. «Ты на самом деле в это веришь? С юга периодически приходят страшные слухи». «О противоестественном союзе джина и самки шакала», — уточнил Ринальдо. «Но это же полная чушь, в которую могут поверить только невежественные крестьяне. Согласно бестиарию Лангрена, джинны являются бестелесными существами, у которых нет того самого инструмента, с помощью которого обычно делают детей. Ну или щенков. И сам посуди, каким образом плод этого союза, даже если бы он состоялся, может хотя бы внешне походить на человека?» «Ты пытаешься измерить магию линейкой», — сказал плачущий. «Со стороны это выглядит жалко и смешно». «Как по мне, так это ты выглядишь жалко и смешно», — сказал Ринальдо. «Ты готов забиться в нору при одном упоминании этого имени. Я просто лучше тебя представляю, кто он такой». «Ну, а кто он такой?» — поинтересовался Ринальдо. «Если отбросить всю эту чёртову непроверяемую мистику, которую вы черпаете из слухов, то в сухом остатке мы имеем парня, который объединил племена варваров, завоевал пару городов и грозно смотрит на нас через пустыню. Я могу согласиться с тем, что он могуч, свиреп и опасен. Я могу поверить в то, что он колдун, и в конце концов без магии тут явно не обошлось. Возможно, он хороший стратег, или же ему просто повезло. Но он всего лишь человек, а ты пытаешься представить его наводящим ужас и сеющим хаос богом из старого пантеона». «Ложа его боится», — сказал Ланс. «Ложа — это тоже всего лишь люди», — парировал Ринальдо. «Придворные чародеи. Ты не допускаешь мысли, что они создали страшилку для королей, чтобы им было проще ими манипулировать, а потом сами в нее поверили. Что в итоге? Они напугали сами себя». «Джемаль от Сабах — это воплощенное зло», — сказал плачущий. «Извини, но в это не верю уже я», — сказал Ланс. «Просто так принято говорить о врагах. Дескать, они приносят кровавые человеческие жертвы, пожирают младенцев и хотят захватить мир, чтобы заполнить его болью и ужасом. А на самом деле, с другой стороны, вполне могут быть обычные люди, которые тоже считают себя правыми, верят, что несут в мир прогресс и процветание, и рассказывают такие же байки про тех, кто этому прогрессу противится. Мне доводилось бывать на той, другой стороне. Меня вряд ли можно назвать хорошим человеком, и порой мне приходилось делать ужасные вещи. Но воплощенным злом я все же себя не считаю». Маркиз Тилсбери покачал головой. «Теперь я вижу, что ты пришел очень издалека», — сказал он. «Ты ничего про нас не знаешь». «Брось», — сказал Ланс. «Все эти конфликты похожи один на другой. У любой войны есть политическая и экономическая подоплека, а борьба добра со злом — это просто лозунги и пропаганда. Неотъемлемая часть военных действий, но уже никак не их причина». «Ты заблуждаешься», — сказал плачущий. «А сам ты бывал на юге, Плакса?» — спросил Ринальдо. «Нет». «Ну и вот». «Но я читал донесение лазутчиков, который получал Алый Ястреб», — сказал плачущий. «Если вам так уж любопытно, то ад Сабах действительно приносит человеческие жертвы». «Кому?» — скептически поинтересовался Ринальдо. «Себе». «Сие означает, что он просто безумен», — сказал Ринальдо. «Но из этого никак не следует, что он бог». «Или же лазутчики приняли за жертвоприношение обычной казни», — заметил Ланс. «Или они лгут». «Почему тебе так сложно признать очевидное?» «Потому что для меня это ни разу не очевидно», — сказал Ланс. «Я видел много таких войн, и одну даже проиграл. У каждого человека есть мотив, есть рациональные объяснения для его поступков. Я знаю, о чем я говорю, потому что я видел воплощенное зло, живущее ради битв и разрушений. И это были не люди. Я вовсе не защищаю этого от Сабаха, Не говорю, что он хороший человек и даже не оспариваю тезис, согласно которому его следует убить. Но не стоит приписывать врагу качеств, коими он не обладает. «Как знаешь», — сказал плачущий. «Когда я пришел за твоим учителем, он творил заклинание, которое должно было уничтожить армию короля Леонардо. Убить тысячи людей», — сказал Ланс. «Если посмотреть на эту ситуацию со стороны Леонардо, то Алый Ястреб был злом, не так ли? Может быть, даже абсолютным. Но сам он думал, что радеет о благе государства, и что у него просто нет выбора, потому что молодой король ведет страну к катастрофе. Жизнь — это сложная штука, в которой нет однозначно хороших и однозначно плохих людей. По крайней мере, я таких еще не встречал». «Это другое», — сказал плачущий. «Просто мотивы Алого Ястреба тебе были известны, а мотивы Джемаля от Сабаха нет», — сказал Ланс. «Впрочем, эти отвлеченные умствования не имеют никакого значения, когда надо решить, что делать. Меч можно с одинаковым успехом воткнуть и в безумца, и в тирана, и в демона. Мечу все равно». «Кстати, а где твой меч?» — поинтересовался Ринальдо. «Ты вроде бы выходил из замка с оружием». «Там же, где и посох Балора». Ланс махнул рукой, примерно обозначая место их схватки. «Где-то там. А что, вы ничего не видели?» «Нет, как не смотрели», — сказал плачущий. «Либо это место не просматривается с крепостной стены, либо Балор отвел нам глаза. Если я соглашусь на предложение Балора, он сойдет на берег и отдаст мне свой корабль для плавания на юг», — заметил Ланс. «Я подумал, для тебя это будет хорошим шансом покинуть страну». «Корабль ведь пойдет на юг без остановок», — сказал плачущий. «Юг большой, даже Ат-Сабах еще не завоевал его целиком». «И это тоже странно», — сказал Ринальдо. «Я имею в виду, парень еще не покорил юг, а уже смотрит на север. Почему? Вы не находите, что для человека, стремящегося к мировому господству, это как-то непоследовательно? Рисковать своим войском при переходе через пустыню и начинать новую войну, оставив за спиной живых врагов? Ведь если он проиграет здесь, возможно, ему будет просто некуда возвращаться». «Может быть, что-то влечет его именно на север», — сказал Ланс. «Например?» «Понятия не имею. Я вообще только сегодня узнал о планирующемся вторжении». «Маги, короли, герои», — фыркнул Ринальдо. «Попытка понять логику их поступков обычно не несет ничего, кроме головной боли». «Как думаете, а в крепости есть карты континента, включающие и южную его часть?» «У меня есть такая карта», — сказал плачущий. «Но неужели ты всерьез думаешь в одиночку выступить против льва пустыни и всей его армии? Вот уж не думал, что в мире найдется хоть один человек, способный на такое безумство». «В мире всегда найдется человек, способный на любое безумство», — сказал Ланс. «Например, я». «А я, с вашего позволения, пойду в трактир», — сказал Ринальдо. «Раз уж я выбрался за стены крепости, было бы просто глупо упускать такую возможность. Расскажите мне потом, что вы решили. Ладно?» «Вот так всегда. Влезешь в чужой конфликт с изяществом пьяного бегемота, толком в нем даже не разобравшись. Наследишь, натопчешь, и тут же выяснится, что ты нарушил чьи-то планы, нажил себе очередную порцию врагов, и приключения, которые ты считал закончившимися, на самом деле только начинаются. А ведь каким простым и элегантным казалось это решение. Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы. Но в жизни эта формула почему-то не работает. Есть человек — есть проблема. Нет человека — есть другая проблема. И чаще всего не одна. Ложа чародеев, варвары с юга, Джемали от Сабах, военный союз между северными королевствами, которому теперь быть не суждено. Когда Ланс дрался на Золотом Луге, он ничего об этом не знал. А если бы знал, могло бы это хоть что-нибудь изменить? Ланс решил, что нет. Скорее всего, военный союз рухнул в тот момент, когда молодой король и его первый министр объявили себя врагами. Если бы Алый Ястреб выиграл эту войну, ему пришлось бы искать в стране нового короля и заключать совсем другие союзы. Если угроза вторжения с юга реальна, то Леонард, без сомнения, молодой дурак, способный привести свое королевство к гибели. Но даже если бы Ланс знал обо всем с самого начала, он не влез бы в эту войну на стороне Алого Ястреба. У него тогда был бы свой план, с дальнейшими судьбами Эталии никак не связанный. Зато теперь Ложа назначила его крайним. На самом ли деле Балор считает, что Ланс может убить льва пустыни так же, как он убил алого ястреба? Или это просто такой вид мести за смерть члена Совета? Почему глава Совета пришел сам? Потому что его обязывает имидж. Кто-то поднял руку на его брата, и он не может не отреагировать. Свои же уважать перестанут. Любопытно только. Балор боится вторжения как политик? Или опасается Джемаля Ат-Сабаха как волшебник? Или то и другое сразу? «А вот карта», — сказал плачущий, разворачивая на столе кусок плотного пергамента. Рисунок на нем мало отличался от начертанного кинжалом на морском берегу. К континенту в форме бумеранга добавилось несколько островов. Кроме того, карта была испещрена сделанными мелким шрифтом названиями. А в остальном ситуация мало изменилась, и озарение на Ланса не снизошло. «Расскажи мне о юге», — попросил Ланс. «На побережье находится 9 вольных городов», — сказал плачущий. «По сути, каждый из них является небольшим государством, контролирующим территорию вокруг. У каждого есть армия, но между собой они практически не воюют. Сейчас, когда Каганат успокоился, солдаты нужны им в основном для защиты от разбойничьих набегов, которые совершают кочевые племена». «Так там еще и Каганат есть?» «Да, вот здесь», — плачущий указал, где именно. «Контролирует большие территории, и до появления Ат-Сабаха являлся самой значительной силой в той части мира. Раньше он был главным источником беспокойства, но с тех пор, как к власти пришел Субтей, военные экспедиции с его территории практически прекратились». «Какие у него отношения с Ат-Сабахом?» «Вооруженный нейтралитет. Ходят непроверенные слухи, что лет 20 назад они заключили договор, согласно которому Ат-Сабах обязуется не вторгаться на территорию Каганата, а взамен Субтей не станет вмешиваться в планы Ат-Сабаха и не будет ничего иметь против претензий Льва Пустыни к остальной части мира. Но мне неизвестно, сколько в этих слухах правды». «А ведь Ринальдо прав», — сказал Ланс. «Это странно. На месте Ложи я бы первым делом попытался натравить Субтея на Джемаля. Это такое очевидное решение, что до него и ребенок бы додумался». «У Ложи нет влияния на юге, и ее власть простирается только по эту сторону Великой Пустыни». «И тем не менее», — сказал Ланс, — «и тем не менее». «Ат-Сабах появился здесь», — плачущий указал на область между границами Каганата и Великой Пустыней. «Это Корнейские степи, населенные многочисленными племенами кочевников. Когда-то Каганат пытался покорить их, но кочевники применили тактику партизанской войны, избегали крупных сражений, которые они неминуемо проиграли бы, и укрывались в пустыне. Значит, им известно расположение оазисов. С их стороны пустыни наверняка. А за это время они могли бы разведать путь на север. Рельеф пустыни постоянно меняется. Оазисы заносят песком. Я бы не рискнул отправляться в поход, зависящий от умения ориентироваться по звездам и полагающийся исключительно на удачу. Вот поэтому тебя зовут Плачущий, а его — Лев Пустыни», — заметил Ланс. «Лучше быть живым плачущим, чем мертвым львом. Это скорее философский вопрос», — сказал Ланс. «А значит, единственного правильного ответа на него не существует. Лучше расскажи мне об этом парне». «Я знаю не слишком много. Первая информация об Ат-Сабахе появилась лет 20 назад», — сказал плачущий. «Он был шаманом небольшого племени, который осмелился бросить вызов вождю. Вождь дуэль проиграл, и согласно варварским законам, царящим в той части страны, шаман занял его место. После этого он провел несколько набегов, увеличил свою армию и осадил Бахар, один из вольных городов на побережье. Через полгода он снял осаду, получив хороший выкуп от купеческой гильдии Бахра. На эти деньги он перевооружил своих людей, подготовился к войне, вернулся в степи и за несколько лет покорил остальные кочевые племена. А тех, кто отказался присоединиться к его армии, он уничтожил. Позволь я угадаю, что было дальше. Потом он вернулся в Бахр». «Да. Потом он снова обрушился на побережье», — сказал плачущий. «Бахар был не первой его целью, но в конце концов он добрался и до него. Сейчас на побережье осталось только два непокоренных им вольных города. Но, возможно, что моя информация уже устарела. В последних донесениях, которые получил Алый Ястреб, говорилось о том, что Ат-Сабах захватил Рияд и объявил его временной столицей своего государства. «Балор тоже считает, что Ат-Сабах сидит в Рияде», — сказал Ланс. «Морской путь до Рияда? Сколько времени он займет? Кораблю нужно будет обогнуть северное побережье и выйти в Грозный океан», — сказал плачущий. «Его плаванию ничто не помешает, но потребуется 1.5-2 месяца. Но если ты хочешь успеть до сезона штормов, то отплывать тебе следовало еще вчера». «Если не считать штормов, насколько безопасен морской путь?» «Военные суда северных королевств не заходят дальше этой отметки», — указал маркиз Тилсбери. «А там, где проложены торговые маршруты, всегда есть пираты. Тут уж как повезет». «Этот путь вдоль восточного берега», — сказал Ланс. «Можно ли пройти с запада?» «Западный маршрут длиннее в 1.5 раза. Тебе не успеть до сезона штормов». «А как там с пиратами?» «Меньше, потому что меньше купцов. Но, знаешь, я бы на твоем месте о пиратах не волновался». Ланс промычал что-то невразумительное. «Я не задаю тебе вопросов», — сказал плачущий. «Я не в том положении, чтобы спрашивать, но я вижу, что ты кое-чего не понимаешь. Точнее, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Я не знаю, что ты видел на вершине башни, с которой сбросил моего учителя. Но Алый Ястреб был не способен убить тысячи людей. Сотни, может быть, но не тысячи. Я так понимаю, что его не человеколюбие останавливало». «Отнюдь. У каждого есть пределы возможностей, выше которого ему уже не прыгнуть. Алый Ястреб был больше политиком, чем магом. Да, у него был талант, он мог творить заклинания, но остановить идущую на штурм армию короля Леонардо он бы не смог. Задержать, может быть, обратить в бегство, но не уничтожить». Ланс вспомнил начертанную пентаграмму и тучи, сгущавшиеся над башней, но ничего не стал говорить. Возможно, плачущий прав, возможно, нет. Наверняка они уже этого никогда не узнают. «Другое дело, Балор», — сказал плачущий. «Он старейший член ложи, и его талант куда больше. Его знание и искусство безупречно. Его возможности намного шире и разнообразнее, чем у моего учителя. Балор вполне способен убивать тысячами. Но я могу представить себе, где находятся пределы его возможностей. А вот пределов возможностей пустынного льва не знает никто. Он возник, словно из ниоткуда, и прогрессировал слишком быстро, словно один из легендарных магов древности вернулся из мира мертвых, чтобы преподать урок всем живущим ныне. Это тоже слухи? Ложа уже посылала к нему убийц, — сказал плачущий. И не только убийц. 5 лет назад двое учеников самого Балора отправились на юг, чтобы бросить вызов Джемалю Аль-Садаху. После того, как они сошли с корабля на берег, о них никто ничего не слышал. А потом Ат-Садах прислал Балору их головы. Как ты понимаешь, они были не в лучшем состоянии, но их владельцев все же можно было узнать. Это были всего лишь ученики. Самые талантливые волшебники Севера, которых годами натаскивали в области боевой магии, сказал плачущий. Это были не просто ученики. Они были абсолютно бесполезны в других областях, но любой из них мог остановить небольшую армию. «Возможно, на юге им пришлось иметь дело с большой армией», — сказал Ланс. «Не обижайся, Джеймс, но я видел волшебников Севера в бою, и это зрелище меня не впечатлило. Даже Балору не удалось меня напугать. Тем не менее, ты раздумываешь над его предложением. Позволь мне иметь свои мотивы, которые не имеют отношения к сути обсуждаемого вопроса», — сказал Ланс. «Каждый из нас живет в плену своих заблуждений». Плачущий чуть склонил голову. «Это твое право, сэр Ланселот». «Оставим мои заблуждения в покое», — согласился Ланс. «Лучше объясни мне, зачем чародеям нужна ложа и чем она занимается». «Ложа создана для блага людей. Она призвана служить и защищать». «Не, ты меня, видимо, не понял», — сказал Ланс. «Уставные документы и высокие лозунги меня не интересуют. Чем ложа занимается на самом деле? Стремитесь ли вы, ребята, к мировому господству? Ставите ли вы спектакли, используя людей в качестве марионеток? Навязываете ли вы свою волю королям, при дворах которых служите? Желаете ли вы контролировать все политические процессы, протекающие в этой части мира? Или твой учитель пошел против воли совета и действовал на твой страх и риск? Ты слишком цинично формулируешь. Это здорово экономит время. Ложа стоит на страже человечества. «Ну, это как раз очевидно», — сказал Ланс. «А от каких угроз вы его защищаете?» «Держу пари, что по большей части от внутренних». «Ты не любишь чародеев», — констатировал плачущий. «Вовсе нет», — сказал Ланс. «Я не люблю тайные ложи. А уж кто в них состоит, это дело десятое. И особенно я не люблю людей, которые имеют наглость заявить, что стоят на страже человечества и денно и нощно пекутся о всеобщем благе. Этими заявлениями очень просто оправдать любые действия, вплоть до геноцида. Ты ведь пришел не просто издалека», — сказал плачущий. «Ты пришел из какого-то другого мира, да? А ваша система взглядов допускает наличие других миров?» — поинтересовался Ланс. «Исключая, конечно, преисподнюю, существование которой принято верить вообще везде». «Я волшебник», — сказал плачущий. «Волшебники знают, что Вселенная намного больше той ее части, которую мы можем увидеть глазами, и неизмеримо сложнее». «Ах, если бы вы еще и не объединялись в эти чертовы ложи, цены бы вам не было», — сказал Ланс. «Но мне любопытно, чем был вызван твой вопрос?» «Твоим незнанием истории», — сказал плачущий. «Люди не всегда были владыками Севера. Когда сюда пришли первые поселенцы, эти земли принадлежали совсем другим хозяевам. Они были высокими, стройными и с заостренными ушами, жили по тысячи лет, предпочитали строить свои города в лесах, были изящны в движениях, любили петь заунывные баллады, слыли знатоками искусства и отменно стреляли из лука. Нет, они были могучими и свирепыми, жили на равнинах, одевались в шкуры убитых животных и звон оружия предпочитали любой другой песне. Мы называли их нордами. Что же до умения стрелять из лука, полагаю, ничего особого выдающегося они не показали. Иначе об этом говорилось бы в легендах». «И в чем проблема?» — спросил Ланс. «Дикари жили на своих землях, потом туда пришли цивилизованные люди и перерезали всех дикарей. Обычная история, случается сплошь и рядом». «У нордов была своя магия. Магия мертвых», — сказал плачущий. «Даже после того, как поселенцы разбили их в открытом бою и загнали выживших в горы и болота, норды продолжали наносить нам урон». «Согласись, у них были на то веские причины», — сказал Ланс. «Я могу их понять». «Используя силу мертвых, норды насылали на людей созданий, порожденных самой преисподней», — продолжал плачущий, не обращая внимания на ремарку Ланса. «Даже в городах, обнесенных высокими крепостными стенами, люди не чувствовали себя в безопасности. В конце концов, вопрос встал так: либо мы, либо норды. И эту задачу нельзя было решить одним только мечом. И тогда для магов настал звездный час. Маги не могли противостоять угрозе в одиночку. Каждый из них пытался бороться на своем участке, но силы одного, как правило, оказывалось недостаточно. Лишь объединившись в ложу, чародеи смогли найти путь к победе и сумели указать его людям. После этого война длилась еще 50 лет, и были пролиты реки крови, но закончилось все полным разгромом нордов. «Однако ложу не распустили», — заметил Ланс. «Зачем разрушать инструмент, уже показавший свою эффективность?» ну да», — сказал Ланс. «Ты говоришь, люди пришли на север. А откуда?» «С юга. Но ведь они не на кораблях приплыли. Пешком шли, да? Через Великую пустыню», — уточнил Ланс. «В те времена Великой пустыни еще не было». «А норды? Вы убили их всех?» «Надеюсь, что так. Ходят слухи, что некоторые норды обитают под землей, в глубинных провалах и сложных системах пещер, в заброшенных шахтах и прочих труднодоступных местах. Но я думаю, что это всего лишь сказки, предназначенные для того, чтобы пугать непослушных детей». Никакими свидетельствами, что норды существуют по сей день, ложа не располагает. «Как часто в вашем мире возникают угрозы такого уровня?» — поинтересовался Ланс. «Когда-то давно были норды, теперь вы озабочены планами Джемаля от Сабаха. А в промежутке что-то было?» «Почему ты спрашиваешь?» Просто любопытно, как ложа оправдывает свое вмешательство в политику в мирное время. «А когда оно было, это мирное время?» — спросил плачущий. «Короли воюют друг с другом, пираты нападают на торговые суда, разбойники грабят купцов на суше и разоряют небольшие города. С такими задачами можно справиться и без помощи магии», — заметил Ланс. «Вы же не отряжаете чародеев для сопровождения каждого каравана, не так ли? У нас просто не хватит чародеев. Но при каждом королевском дворе свой чародей все-таки есть. Королей в мире куда меньше, чем торговцев. И манипулировать ими куда выгоднее. Ложа просто дает советы». «О да», — сказал Ланс. «Алый ястреб наглядно продемонстрировал, что случается, когда ваши советы перестают слушать. Хранитель мира развязал в королевстве войну». «Это исключение, а не правило», — сказал плачущий. «В защиту моего учителя могу сказать, что лишь угроза со стороны пустынного льва заставила его пойти на крайние меры». «А мне вот что любопытно», — сказал Ланс. «Ат-Сабах представляет для вас угрозу, потому что он воплощенное зло, или потому что он чародей, не состоящий в ложе и не признающий ее власти? Жаждали бы вы его смерти так же страстно, если бы он не был чародеем, а был просто вождем варваров, возомнившим себя великим полководцем? Ты знаешь, что я скажу?» «Знаю», — согласился Ланс. «Говоря по правде, твой ответ меня не слишком-то и интересует. Мне было просто интересно выслушать версию Балора, но вряд ли он будет со мной честен. Особенно, если ты зачтешь лживым любой ответ, который тебе не понравится». «У меня гибкая система взглядов», — сказал Ланс. «Я готов признать, что я не прав, если мне предоставят неопровержимые доказательства. Сейчас такие доказательства есть только на юге». «Значит, на юг», — заключил Ланс. «Составишь мне компанию, Джеймс?» «Если ты позволишь мне сойти на берег в первом же порту». «Забавно», — сказал Ланс. «Ты — член ложи, который борется со злом. Джемаль Ат-Сабах — воплощенное зло. Но бороться с ним ты почему-то отказываешься». «Это возвращает нас к вопросу о пределе возможностей», — сказал маркиз Тилсбери. «Я знаю свои пределы». «Люди способны удивлять», — сказал Ланс, — «иногда даже самих себя». Плачущий покачал головой. «Когда ложа открыто выступит против льва пустыни, я займу свое место в строю», — сказал он. «Но пока конфликт не достиг решающей стадии, у меня есть выбор между скорой бесславной смертью и несколькими годами бесславной жизни. Я выбираю жизнь. И тебе того же советую, сэр Ланселот». «Сразу видно, что в вашем мире никогда не слышали о самураях», — заметил Ланс. «Из двух путей, лежащих перед ними, самурай всегда выбирает путь, ведущий к смерти. И где сейчас эти самураи? Там же, где и норды. В легендах». «В легендах полно мертвецов», — согласился плачущий. «Возможно, из них и можно извлечь какой-то полезный урок. Но если смерть является обязательным условием для попадания в легенду, то я туда не стремлюсь». «Люди редко стремятся в легенды», — сказал Ланс. «Но иногда легенды сами за ними приходят. И тогда от человеческих желаний уже ничего не зависит». «Тогда тебе должно быть понятно мое желание держаться от всего этого подальше», — сказал плачущий. «Ты обычный человек, хоть и волшебник», — сказал Ланс. «Обычные люди решаются на подвиг только тогда, когда иного выбора у них уже нет. И это хорошо, иначе в мире было бы слишком много подвигов и слишком мало обычных людей. А ты, видимо, герой, которыми полнятся легенды и заброшенные кладбища», — сказал плачущий. «Герои полезны, но плох тот мир, который нуждается в героях постоянно».